Глава 435. Идя по улицам в сторону стоил, Хаджар не мог не заметить то, как сильно изменилось к нему отношение людей. По приезде в Данатан люди смотрели на них свысока. Большинство с неприкрытым презрением и надменностью. Любого гения из деревни это привело бы в бешенство, заставило бы возжелать доказать окружающему миру, а на деле самому себе, что он вовсе не ничтожество. Хаджара и Энена подобные заморочки мало волновали. У каждого из друзей была своя цель, которую они пронесли сквозь годы бесконечных сражений, потерь и лишений. Чья-то надменность не могла заставить пошатнуться их веру в собственные силы. Но все же им было приятно, что теперь люди не просто относились к ним с уважением, а едва ли не с почтением. «Смотри, мама, смотри! Это ученики школы Святого Неба! Достопочтенные ученики! Пусть даже они из внешнего круга, но даже это достойное достижение! Отец, однажды я тоже стану учеником Святых Небес! Достойное стремление, сын!» Подобные разговоры слышались со всех сторон. Стоило понимать, что лишь немногие справлялись даже с экзаменом на статус ученика внешнего круга. Несмотря на существование еще двух школ, Талой воды и Быстрой мечты, прием в которые был намного мягче. Ученики этих заведений, разумеется, тоже обладали неким статусом, но он не шел ни в какое сравнение со Святым Небом. «До сих пор не могу к этому привыкнуть». Эйнен водил взглядом по каменным зданиям, широким проспектам, веренице магазинчиков, лавок, ресторанов, таверн, аукционных домов и, разумеется, веселых заведений. «Сколько здесь проживает народа?» «Если верить словам Рахаима, почти 200 миллионов человек. Великая черепаха». Если бы Хаджар собственными глазами не рассмотрел с высоты птичьего полета столицу империи, то и сам бы не поверил, что она настолько огромна и необъятна. Для человека Земли даже представить подобный город было бы практически невозможно. Для жителей Лидуса, родившегося и выросшего во дворце, проще, но тоже тяжело. Этот мир действительно был бескрайним. И количество людей, его населявших, редко когда могло уложиться в голове. Хотя на этом фоне становилось понятно, откуда в одной школе столько десятков тысяч истинных адептов. Сообщение между дальними районами города и вовсе осуществлялось по небу. Запрокинув голову, можно было увидеть, как лазурную высь бороздят бесчисленные летающие лодки и даже корабли. На парусах самых крупных, фрегатов и линкоров, красовались гербы кланов или же самого Дарнаса. Мощь подобных боевых машин поражала. Одним фрегатом можно было без труда стереть с лица планеты, если этот мир вообще был планетой, несколько балиумов. Неудивительно, что Дарнас ни во что не ставил варварские королевства. Спустя полчаса друзья добрались до ближайших к школе стоил. Длинное, массивное одноэтажное здание. Что удивительно, от него совсем не пахло. Видимо, это было связано с волшебными иероглифами на несущих колоннах. Для Данатана истинный путь развития являлся таким же обыденным, как и путь, использующий внутреннюю энергию. Друзей встретил пышнощекий мужчина. Хаджар сначала решил, что ошибся, но нет. При более внимательном рассмотрении пухлый человек в синей робе действительно находился на стадии формирования новой души. То есть в море песка он бы считался весьма и весьма сильным практикующим. Мог бы занять хорошую, даже высокую должность в том же самом Курхадане. Но куда там оазису с его шейхом, слабеньким рыцарем духа и шестью выжившими в атаке бандитов небесными солдатами до могущества Данатана? Здесь подобный практикующий работал простым конюхом. «Достопочтенные ученики, Отсалютовал он на местный манер. «Вы пришли покупать или взять в аренду?» «В аренду», — ответила Инен. Оба они с Хаджаром при этом сильно скривились. Подобные гримасы просто не могли укрыться от внимательного взгляда бывалого торгаша. Он ведь мог работать в этом стойле уже несколько десятилетий. «Я понимаю, что наши стойла не идут ни в какое сравнение с теми, что есть в школе Святого Неба», — запричитал продавец, а Хаджар с Иненом переглянулись. Для начала они вообще не знали, что в их школе имеются стойла. «Но я постараюсь заинтересовать вас, достопочтенные ученики, нашими новоприобретениями». Поклонившись, он указал в сторону конюшни. Правда, Хаджар скорее назвал бы это место зверинцем. Зайдя внутрь, он на миг застыл. Такого изобилия разнообразных тварей он еще не видел. В деревянных, железных, каменных и даже магических загонах стояли самые диковинные монстры. Здесь был медведь 4 метра в холке. Находясь на стадии вожака, он мог развивать на максимуме сил немыслимую скорость в 360 км в час и поддерживать ее в течение 40 дней. Здесь стояла и знаменитая данатанская скаковая, богатырская лошадь, чьи мускулы перекатывались валунами, а грива была такой густой, что ее можно использовать вместо матраса. Опять же, стадии вожака. Она в карьере могла добраться до отметки в 400 км в час и скакать так не меньше 3 недель. Различные огромные кошки, похожие на рысей, тигров и львов, но ими не являющиеся. Разве что у тигров теперь появились иглы, как у дикобраза, у львов – жабьи перепонки на лапах, у рысей – рога. Название этих монстров Хаджар не знал, а подходить и читать каждую табличку у него не было особого желания. Если когда-нибудь разбогатеет, то обязательно купит бестиарий в башне сокровищ. «Посоветуйте нам, пожалуйста, что-нибудь, что одновременно быстрое и выносливое, смотря куда вы держите свой путь, достопочтенные ученики», не разгибая спины, ответил продавец. Хаджар прекрасно понимал, что торгаш наверняка разбирался в жетонах учеников и вовсе не стремился их оскорбить. Просто дал возможность честно признаться. «В лес теней», — произнес Хаджар еще до того, как Эйнен успел его отдернуть. В глазах практикующего на миг промелькнуло торжество. А Хаджар слишком поздно понял, откуда именно Эйнен и любой другой желающий мог узнать направление простых учеников внешнего круга и даже полноправных. Все они, без сомнения, пользовались именно этими стойлами, а информация в данном мире была одним из самых ходовых товаров. «Тогда я могу посоветовать вам 3 рога», — в голосе продавца добавилось энтузиазма. «Сегодня он явно заключит выгодную сделку. Всего 1/4 имперской монеты за день аренды, и он ваш. Не крупный, но быстрый и выносливый. Может бежать по лесу со скоростью 210 км в час. Все, кто отправляются в лес теней, берут 3 рогов и еще ни разу не жаловались». Описывая товар, продавец каким-то образом умудрился подвести 2 друзей к стойлам, где находились олени с шерстью цвета ржавчины. Внешне они мало чем отличались от обычных, разве что обладали более мощными мышцами и крепкими ногами. Ну и, разумеется, тем, что на их головах красовались не 2 ветвящихся рога, а 3. 3-й, правда острый и длинный, находился у них на переносице и явно служил в качестве оружия. Об этом говорили и зубы, которые скорее напоминали клыки. А еще вместо сена у них лежали разделанные туши кроликов. Клятые плотоядные олени. Такого Хаджар тоже никогда не видел. По рукам. Они заключили сделку и, выяснив, что седла даются в придачу, повели под устцы свой новый транспорт. Оба предпочли бы перемещаться на своих двоих, но если прикинуть, им пришлось бы постоянно использовать техники ускорений. По деньгам дешевле выходило арендовать копытных, нежели закупаться пилюлями, восстанавливающими силы. «Эй, продавец!» — окликнул торгаша Хаджар. «Да, достопочтенный ученик. А у тебя можно будет купить информацию о том, кто впоследствии станет покупать информацию о нас?» Продавец хитро улыбнулся. «Не понимаю, о чем вы, достопочтенный ученик», — ответил он, при этом недвусмысленно кивая головой. Уже выезжая на улицу, Хаджар, без всякого упрека со стороны Эйнена, решил, что впредь стоит быть аккуратнее. Он уже не в варварских королевствах и даже не в море песка. Это империя Дарнас, столица Данатан. Место, в котором бесславно пропадали и намного более сильные и талантливые адепты, нежели он.